Дорогие ребята, сегодня мы заканчиваем знакомить вас с книгой «Троицкий подарок детям». Звучат заключительные главы. Братья и сестры, 30 октября по старому стилю Святая Церковь вспоминает страдания священномученика Зиновия, епископа Игейского, и сестры его, мученицы Зиновии, 285 год. Они родились в каппадокийском городе Эгее от благочестивых родителей, которые воспитали их в законе Господнем. Рано они остались сиротами, но добрые наставления родителей уже укоренились в них. Они решились раздать свое богатое имение бедным и жить лишь для служения Богу. Господь принял жертву их, и Зиновий получил от Господа дар чудотворений. Молитвой и возложением рук он исцелял больных. Скоро чудеса и добродетели прославили его по всей области, и эгейские христиане избрали его епископом. Святитель Зиновий ревностно наставлял паству и словом, и примером своей жизни. Но вот вспыхнуло страшное Диоклетианово гонение. В город Эгею был прислан царский сановник для того, чтобы склонить христиан к отречению от веры, а непокорных предавать казни. Многие из христиан прославились мученической смертью за Христа. Призвали к допросу и святителя Зиновия. «Мне незачем с тобой долго беседовать», — сказал ему языческий сановник. «Вот тебе жизнь и смерть. Жизнь, если поклонишься богам нашим. Смерть, если не поклонишься. Выбирай». «Жизнь без Христа и есть смерть», — отвечал епископ. «Смерть же телесная, Христа ради, есть вечная жизнь. Хочу умереть здесь и жить вечно со Христом». «Увидим, поможет ли тебе Христос твой», — сказал сановник и велел жестоко бить епископа. Святая Зиновия, узнав, что брат ее страдает за Христа, поспешила на судилище и, став предмучителем, воскликнула: «И я христианка, я так же, как и брат мой, исповедую Бога и Господа Иисуса Христа. Вели же мучить и меня, хочу умереть одной смертью с братом». Сановник царский стал увещевать девицу, убеждал ее отречься от веры, представлял ей ужас и позор всенародной казни. Святая Зиновия осталась непреклонна. Тогда разгневанный язычник велел и ее, и брата ее положить на железную решетку, под которой горели уголья. «Что же, помогает ли вам Христос ваш?» — спрашивал он мучеников, ругаясь над их верой. «Он невидимо с нами», — отвечали они. «Он освежает нас ростой благодати своей, и мы не чувствуем мучений». Сняли их с решетки и бросили в котел с кипящей смолой. Но, хранимые Господом, они остались невредимы и воспевали хвалебный псалом Богу. Тогда отдали их на смертную казнь. Мученики шли на смерть с радостью. «Благодарим Тебя, Господи!» — воскликнули они, — «что Ты сподобил нас подвязаться подвигом добрым, течение скончать, веру сохранить. Сделай нас участниками славы Твоей и причисли нас к тем, которые благо угодили перед Тобою, ибо Ты благ вовеки». Голос с неба призвал их к жизни вечной и к венцам нетленным, и они радостно предали душу Богу. Что всего поразительное в этой истории — это братская любовь, соединившая воедино сердца брата и сестры. Это единомыслие их умов. Что делает брат, то делает и сестра. Брат идет страдать за Христа, и сестра за ним. Вот образец, как братья и сестры должны себя вести по отношению друг к другу. Особенно должны учиться этому в тех семьях, где много братьев и сестер. Но нужно сказать правду. Редко они растут в полной любви и согласии. Ссоры, друг на друга жалобы, нехотение послужить друг другу — вот что большей частью бывает в больших семействах. А когда повзрослеют, часто совсем охладевают друг к другу и живут как чужие. Не так должно быть по духу учения нашего Господа. Если подразумевается, что все верующие между собой единодушны и единомысленны, то тем более братья и сестры. Пусть они различны по возрасту, по характеру, по способностям, а затем и по роду занятий, и по средствам к жизни. Что до того? Несмотря на различия, у них много общего, связывающего их в единый тесный союз. Общее – это одна у всех забота о приобретении неба и его радостей. Это труды для Царства Небесного. Вот на этом-то они и должны сосредоточивать свое внимание. Тут-то и должны показать свою братскую любовь. Каждый брат, каждая сестра друг о друге должны заботиться. Богу угодно ли проводит жизнь? С пользой ли для семьи? К утешению ли родителей и родных? Прославляется ли через их жизнь имя Божие? Близки ли они ко спасению? Все должны замечать друг в друге добрые стороны и подражать им, а недостатки братски кротко исправлять. Кто ближе к брату, как не ты, сестра или брат? Скажи же ему. Если он не так живет, как должно христианину, напомни ему о долге христианском, о звании, которое он носит. Твое братское слово, сказанное от любящего сердца, не может остаться для него бесплодным. Часто старшие братья, любя младших, стараются доставить им то или другое удовольствие. Это, конечно, строго нельзя осуждать. Но вы поступили бы лучше, если бы нашли побольше времени побеседовать с ними о Христе, почитать им Евангелие, жития святых, если бы постепенно приучали их к молитве, собеседованию с Господом, к храму Божию. Особенно, брат и сестра, старайтесь подавать друг другу добрый пример. Смотрите, как на Зиновию подействовал пример ее брата. Он идет на мучение и смерть за Христа, и сестра, подражая ему, тоже. И вы друг друга учите добру своим примером. Примером учите младших страху Божию, послушанию, любви к молитве, к церковной службе и благоговейному стоянию в храме. Пример – великое дело, он сильнее всяких слов. Ах, как часто дитя всего этого ищет, а видит совсем не то. Если брат или сестра имеют у себя на воспитании младших братьев, знайте, что вы ответите перед Господом, если, уча многому, намеренно не будете говорить им о спасении души, а вместо этого будете показывать им лишь суету мира да светские забавы. Неприятно видеть среди взрослых братьев, живущих в одном семействе, несогласия, ссоры, доходящие до разделов. Отчего бы не жить и не трудиться им вместе, друг для друга? «Се, что добро, или что красно, но еже жити, братья, вкупе» – Псалом 132, стих 1. Но ныне подобное согласие встречается все реже. Нет любви, и брат сильный не хочет потрудиться для слабого. Бессемейный не желает, чтобы его трудовая копейка шла на много семейного. Отсюда и желание жить только для себя, отсюда и разделы. А угодно ли это Господу? Не он ли учил любить не только брата, но и всякого ближнего, даже врага? И как любить? До жертвования жизнью за него. Иногда гордость причиняет много зла. Младшему брату тяжело подчиниться старшему. Ему нужна свобода. И вот хотя и со вредом для себя, но опять разделение. Любовь к свободе не всегда приводит к добру. Вспомните евангельскую притчу о блудном сыне. Гордость и желание власти также до добра довести не могут. Иисус Христос их всегда осуждал. Однажды мать Иакова, Иоанна, подошла со своими сыновьями ко Христу, Спасителю, с просьбой поставить их первыми в Его Царстве. Но Он сказал им: «Не знаете, чего просите. Кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом». Евангелие от Марка, глава 10, стихи 38, 43 и 44. И указал при этом на собственный пример. «Смотрите на меня», — сказал им, — «я пришел не для того, чтобы мне служили, но чтобы самому мне другим послужить и отдать душу для искупления многих». Евангелие от Марка, глава 10, стих 45. Вот что должны взять себе как урок братья и сестры, живущие вместе и врозь. Если бы Христов Дух царил в наших семьях, Тогда не было бы ни раздоров, ни ссор, ни брани, но была бы самая горячая любовь. Потому что все искали бы не своих личных выгод, а того, что ведет к общему семейному благу. Любовь священномученика Зиновия и сестры его, мученицы Зиновии, основана была на любви ко Христу, за которого они пострадали. Да соединяет и нынешних братьев и сестер любовь ко Христу. Постараемся все ее приобрести. Будет любовь ко Христу, будет и братская любовь. Тогда жить друг для друга братьям и сестрам будет и легко, и приятно, и утешительно, потому что тут в лице брата и сестры будет все делаться для Христа. Аминь. Заключительная глава. В чем состоит лучшее наследство для детей? В житии старца Зосимы, основателя Одигитриевской Зосимовой пустыни, что в 60 верстах от Москвы, есть такой рассказ. У родителей Зосимы было много детей. Трое сыновей, из коих Зосима, в миру именовавшийся Захарии, был младшим, служили офицерами гвардии в Петербурге, а отец их был воеводой в Смоленской области. Братья были в столице, когда получили весть о смерти отца. Их любящие сердца горячо рвались ко гробу отца и к убитой горем матери. Но они не смели ехать домой, пока не получили от матери письма, в коем она звала их к себе и приказывала им взять продолжительный отпуск для устройства имения. Когда три брата прибыли в родительский дом, отец был уже похоронен. После первых дней печали и слез мать призвала к себе всех сыновей и сказала: «Вы видите, дети мои, что я уже стара и слаба здоровьем, недолго мне остается жить. Я желаю, чтобы вы, пока я жива, на моих глазах разделили все имение. Тогда я умру спокойно, зная, что все вы останетесь без меня в мире и любви между собою. Ведь раздоры бывают большей частью из-за имущества». Добрые дети, воспитанные в страхе Божием, захотели исполнить волю матери, как волю Божию. И спросив ее благословения, они хотели уже приступить к делу. Но мать предложила им взять себе в посредники их дядю, ее родного брата. «Нет уж, матушка», — отвечали сыновья, — «позвольте, чтобы только ваше благословение и братская любовь были между нами посредниками, других нам не нужно. Будьте покойны, мы не обидим друг друга». Мать помолилась, благословила их, и они приступили к делу. Мать ничего себе не взяла. Три сестры, выданные в замужество, были награждены еще отцом. Три выданные замуж сестры-девицы получили свою долю тоже еще при отце. Значит, надобно было делиться только троим братьям. Братья стали расписывать имущество в большой комнате, отделенной только одной перегородкой от той, где находилась их мать. Так что она могла слышать все, что говорят между собой братья. Прислушиваясь, как происходит раздел, мать крестилась, со слезами тихо благодаря Бога, что так мирно идет дело между ее сыновьями. Почти все уже было кончено, как вдруг мать услышала шум и спор. Филипп, возвышая голос, с твердостью говорит: «Я старший, я хочу все взять один». «Я не уступлю тебе», — прервал его с горячностью Илья. «Половина принадлежит мне, а меньшему не дадим». «А я разве не сын, не такой же наследник?» — скорбно возражал Захария. Напуганная таким спором, мать поспешно входит в комнату и со слезами говорит: «Вот, дети, не советовала ли я вам пригласить дядю в посредники?» Те с почтительностью встали перед ней и сказали: «Нет, матушка, теперь уже вы сами будете посредницей и решите наш спор». «Я старше всех», — говорил Филипп, «и один хочу взять на себя батюшкин долг. Он не слишком велик, и мне не будет тяжело это священное бремя». «Оно будет еще легче и приятнее, если мы разделим его пополам», — прервал Илья. «За что же вы меня хотите лишить участия в этом священном, как сами говорите, бремени?» — сказал Захария. разве я не достойный сын моего достойнейшего родителя?» Глубоко тронута была счастливая мать любовью своих детей к памяти почившего родителя. Со слезами поверглась она перед иконой Пресвятой Богородицы. Стала обнимать и ограждать крестным знаменем своих добрых сыновей и решила их спор так, чтобы родительский долг все трое разделили на равные части. Так примерно и дружески разделились эти редкие по своим душевным качествам братья. Пока делили они имение, между ними все было тихо, согласием и любовью. Каждый старался лучшее уступить другому. А когда дело коснулось родительского долга, то вышел спор, поистине достойный удивления. Счастливы родители, которым Бог дал таких добрых детей. Не есть ли такие дети награда им самим от Господа Бога? Ведь если бы не воспитали они своих детей в страхе Божием, то не видеть бы им и такой любви от них».